прошение прощения при всяком представившемся случае будет действием правильным, логичным. Слово «оправдание» не принадлежит к жительству христианскому, сказал святой Исаак Сирский. Слово 89. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Мы впадаем во многие искушения, потому что не сохраняем чина, подобающего имени нашему. Не видим ли, что жена Хананейская приняла данное ей название, и Спаситель утешил ее?» Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 27 и следующие. Также Авигея сказала Давиду: «Во мне неправда моя». И Давид, услышав это, возлюбил ее. Авигея есть образ души, а Давид — Бога. Если душа обвинит себя пред Господом, Господь возлюбит ее. Первая книга Царств, глава 25, стих 24. Великого спросили: «Что значит высокое?» Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. Он отвечал: «Оправдание. Не оправдывай себя, и обретешь покой». Алфавитный Патерик. «Не оправдывающий себя руководствуется смиренным мудрием, а оправдывающий — высокомудрием». Патриарх Александрийский Феофил посетил однажды Нитрийскую гору. Гора та была место пребывания многочисленного иноческого общества, проводившего жительство безмолвников. Авва горы был муж великой святости. Архиепископ спросил его: «Что, отец, по твоему мнению, всего важнее на пути монашества?» Авва отвечал: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». Архиепископ на это сказал: «Так, нет иного пути, кроме этого». Достопамятные сказания и алфавитный Патерик. Заключу мое убогое учение о смирении прекрасным учением преподобного Иоанна Пророка об этой добродетели. Смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всем отсекать свою волю, повиноваться всем, без смущения переносить то, что постигает нас отвне. Таково истинное смирение, в котором не находит себе места тщеславие. Смиренно мудрый не должен выказывать свое смирение смиренно словием, но довольно для него говорить: «Прости меня» или «Помолись о мне». Не должно также самому вызываться на исполнение низких дел. Это, как и первое, то есть смиреннословие, ведет к тщеславию, препятствует преуспеянию и более делает вреда, нежели пользы. Но когда повелят что, не противоречить, а исполнить с послушанием. Это приводит в преуспеяние. Преподобных Варсонофия и Иоанна, ответ 275. Ученик. Неужели употребление смиренных слов, называемое смиреннословием, душевредно? Кажется, оно очень приличествует монаху и очень назидает мирских людей, которые приходят в умиление, слыша смиреннословие монаха. Старец. Господь сказал: «Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Зло никак не может быть причиной добра. Лицемерство и человекоугодие не могут быть причиной назидания. Они могут понравиться миру, потому что они всегда нравились ему. Они могут вызвать похвалу мира, потому что они всегда вызывали ее. Могут привлечь любовь и доверенность мира, потому что они всегда привлекали их. Мир любит свое. Им восхваляются те, в которых он слышит свой дух. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 18 по 20. Одобрение миром смиреннословие уже служит осуждением ему. Господь заповедал совершать все добродетели в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6. А смиреннословие есть вынаружение смирения на показ человеком. Оно притворство, обман, во-первых, себя, потом других, потому что утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиреннословием и смиреннообразием это-то утаение и уничтожается. «Находясь между братьею твоею, — говорит святой Иоанн Лествичник, — наблюдай за собою, чтоб тебе никак не выказаться в чем-нибудь праведнее их. В противном случае сделаешь двойное зло. братья уязвишь твоим лицемерством и притворством. В себе же непременно произведешь высокомудрие. Будь тщалив в душе, никак не выказывая это телесно, ни видом, ни словом, ни намеком». Слово четвертое, главы 82 и 83. «Сколько полезно укорять себя и обвинять в греховности пред Богом в тайне душевной клети. Столько вредно делать это пред людьми. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и преподавать о себе такое понятие слепотствующим мирянам. Некоторый инок сказывал мне, что он в новоначалии своем старался упражняться в смиреннословии, полагая в нем, по неведению своему, что-то особенно важное. Однажды он смиреннословил, и так удачно, что слышавший, вместо того, чтобы признать слова его ложью, а его смиренным, в чем и заключается вся цель смиреннословия, согласились, что он говорит правду. Тогда он огорчился и пришел в негодование. Пред людьми должно вести себя осторожно и благоговейно, но просто, молчанием отвечая на похвалы, им же на порицание. Кроме тех случаев, когда прошение прощения и при нужде умеренное объяснение могут успокоить и примирить к нам порицающего. Преуспевшие в монашеской жизни стяжевают особенную свободу и простоту сердца, которые не могут не вынаруживаться в их обращении с ближними. Они не нравятся миру. Он признает их гордыми, как весьма справедливо замечает святой Симеон Новый Богослов. Добротолюбие, часть 1, главы 70, 71 и 72. Мир ищет лести, а в них видит искренность, которая ему не нужна. Встречает обличение, которое ему ненавистно. В бытность мою в одном большом городе приезжал туда по монастырским нуждам старец, весьма преуспевший в духовной жизни с новоначальным учеником своим. Некоторые благочестивые миряне пожелали видеть старца. Он не понравился им. Им очень понравился ученик, который, входя в богатые и знатные домы, поражался земным величием и всем воздавал низкие поклоны. «Какой он смиренный!» — говорили миряне с особенным удовольствием, порожденным в них поклонами. Старец провел жизнь свою в плаче о греховности своей. Признавал величайшим счастьем человека открытие в себе греховности. И с искренней любовью, с состраданием к бедному человечеству, равно бедному и в палатах, и в хижинах, с простотою сердца, с необыкновенную проницательностью, доставляемую такой же чистотой ума, желал поделиться духовными сокровищами с ближними, вопрошавшими его о спасении. Этим возбудил против себя неудовольствие. Ученик. Какое различие между смиренно-мудрием и смирением? Старец. Смиренно-мудрие есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия, от Христа. Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренно-мудрию. Сначала должно приобучаться к смиренно-мудрию. По мере упражнения в смиренно-мудрии душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Когда же делание человека осенится божественную благодатью, тогда смиренно-мудрие и смирение в изобилии начнут рождать и усугублять друг друга при споспешестве с поспешника молитвы, плача. Ученик, объясни опытами, каким образом от смиренно-мудрия рождается смирение и обратно. Старец. У меня был коротко знакомый инок, подвергавшийся непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было для него заменить духовного старца. Несмотря на постоянные скорби, я видел инока почти всегда спокойным, часто радостным. Он занимался Словом Божиим и умную молитвою. Я просил его открыть мне для пользы души моей, в чем он почерпал для себя утешение. Он отвечал: «Утешением моим я обязан милости Божией и писанием святых отцов, которым дана мне любовь с детства моего. При нашествии скорбей иногда я повторяю слова разбойника, исповедовавшего с креста свою праведность суда Божия в суде человеческом, и этим исповеданием вошедшего в познание Спасителя. Говорю: достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. «Достойное по делам нашим приняли. Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. С этими словами изливаются мир и спокойствие в сердце. В другое время противопоставлял я помыслам печали и смущения слова Спасителя. «И же не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть мне достоин. Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Тогда смущение и печаль заменялись миром и радостью. Прочие подобные изречения Священного Писания и святых отцов производят такое же действие. Повторяемые слова «Слава Богу за все» или «Да будет воля Божия» со всей удовлетворительностью действуют против очень сложной скорби. Странное дело. Иногда от сильного действия скорби потеряется вся сила души. Душа как бы оглохнет, утратит способность чувствовать что-либо. В это время начну вслух, насильно и машинально, одним языком произносить «Слава Богу!». И душа, услышав словословие Бога, на это словословие как бы начинает мало-помалу оживать, потом ободриться, успокоиться и утешиться. Тем, которым попускаются скорби, невозможно было устоять в них, если б не поддерживала их тайна помощь и благодать Божия. Опять, без скорби человек не способен к тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно его скорби. Как и псалмопевец сказал, «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселише душу мою. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждают душу мою». 93-й Псалом, стих 19. «Однажды устроен был против меня опасный ков. Узнав о нем и не имея никаких средств к отвращению его, я ощутил печаль до изнеможения. Прихожу в свою келью и едва произнес вспомнившиеся мне слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мя веруйте». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. Как печаль исчезла. Вместо нее объяла меня неизъяснимая радость. Я должен был лечь на постель, и весь день был как упоенный, а в уме повторялись слова, изливая утешение в душу: «В Бога веруйте и в мя веруйте». Причина сердечного смущения – неверие. Причина сердечного спокойствия, сердечного благодатного мира – вера. При обильном действии веры все существо человека погружается в духовное, утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым, как бы пропитывается и переполняется этим ощущением. Упоенное им, оно делается нечувствительным к стрелам смущения. Справедливо сказали отцы, что вера есть смирение. В Арсенофе и Иоанна ответ 579. Что веровать значит пребывать в смирении и благости. Изречение преподобного Пимена Великого, Скитский Патерик. Такое понятие о вере и смирении доставляется святыми опытами правильной монашеской жизни. В иное время попускается скорби томить душу в течение продолжительного времени. Однажды от внезапной скорби я почувствовал как бы нервный удар в сердце и 3 месяца пробыл безвыходно в келии, потрясаемый нервной лихорадкой. Бог творит присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное. 6-я утренняя молитва. Нам надо понять, что мы – создание Его, находящиеся в полной Его власти, а потому в совершенной покорности. Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Последнее прошение на Великой Ектинии. Не остановлюсь поведать Тебе и следующий замечательный случай – несколько объясняющий действие смирения прямо из сердца, без предварительной мысли смиренно-мудрее. Однажды я был подвергнут наказанию и бесчестию. Когда меня подвергли ему, внезапно ощутил я жар во всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую словами мертвость, после чего вдруг запылало из сердца желание получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за грехи мои. При этом выступил румянец на лице. Несказанная радость и сладость объяли всего. От них я пребывал в течение 2 недель в восторге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точностью, что святое смирение в мучениках, в соединении с божественной любовью, не могло насытиться никакими казнями. Мученики принимали лютые казни как дары, как прохладное питье, утолявшее возгоревшуюся в них жажду смирения. Житие святых мучеников Тимофея и Мавры, Четь Именей, 3 мая. Чудное житие. На всем поприще подвига своего мученики не преставали исповедовать, что мученичество служит для них очищением грехов. Осененные Святым Духом, они с жаждою принимали это очищение. Обилие смирения соединено было в них с обилием любви вышеестественной. Когда Мавру вели на распятие, мать ее остановила ее, рыдая о ней. Но мученица, исторгшись из рук матери, поспешила к кресту, сказав матери: «Зачем отвлекаешь меня от креста, не давая мне скорее насладиться Господом моим в подобии смерти Его? Смирение есть неизъяснимая благодать Божия, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души. Ученик, ты обещал мне объяснить, каким образом изработывается смирение молитвы. Старец, союз смирения с молитвой очень ясно изложен преподобным Аввою Дорофеем. Непрестанное упражнение в молитве, говорит святой, противодействует гордыне. Очевидно, смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божиих, не пристает неотступно молиться Богу, чтоб сотворил с ним милость. Постоянно молящийся Богу, если сподобится сделать что-либо должное, знает, при посредстве кого это сделано им, и не может превознестись или приписать своей силе, но приписывает Богу все свои исправления. Его благодарить непрестанно и ему молиться непрестанно, трепеща, чтобы не лишиться помощи свыше, чтобы не обнаружилась таким образом его собственная немощь. Он молится от смирения. Поучение второе. Если кто при молитве своей сподобляется умиление, которое рождается от внимательной молитвы, тот опытно знает, что именно в драгоценные минуты умиления являются в нем помыслы смиренно-мудрия, преподающие ощущение смирения. Особливо совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезами. Чем чаще приходят времена умиления, тем чаще делатель молитвы бывает слышателем таинственного учения о смирении, тем глубже это учение проникает в его сердце. Постоянное умиление содержит душу в постоянном смирении, в настроении непрестанных молитвы и богомыслия. Святые отцы замечают, что в противоположность тщеславию, которая разносит помыслы человека по вселенной, смирение сосредоточивает их в душе. От бесплодного и легкомысленного созерцания всего мира переводит к многоплодному и глубокому самовоззрению, к мысленному безмолвию, к такому состоянию, какое требуется для истинной молитвы и которое производится внимательную молитвою. Святой Исаак, слово 48. Наконец, благодатное действие смирения и благодатное действие молитвы есть одно и то же действие, как уже сказано в начале беседы нашей. Это действие является в двух лицах – в христоподражательном смирении и в божественной любви, которая есть высшее действие молитвы. Действие это принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, жительствующему и действующему при посредстве Святого Духа, несказанно и непостижимо в избранных своих сосудах. Аминь.